Матерь Агни-йоги. Вот идет он, наполненный до краев впечатлениями текущих дней, забывая, что самое главное в жизни не они, а близость, единение с нами. Нельзя допускать, чтобы за кустарничками множество впечатлений леса не было видно. Все это имеет значение и смысл постольку, поскольку сближает с нами и позволяет крепко держать в руках незримую, но чудесную нить жизни. Мы видим и знаем все, что касается тех, кто нам близок, но пусть также знают они, что характер каждого не тайна для нас. Видим и то, что отделяет от нас и отдаляет. Недостатки не радуют нас. Мы понимаем, насколько кармические связи могут отягощать, но все же потворствовать тому, чего быть не должно, мы не можем. Нет нашего благословения тем слабостям духа, которые подлежат искоренению. Насильно не можем от них освободить, но можем помочь освободиться, когда собственная свободная воля устремится по этому направлению. Спросите, почему близости часто нет и кажется все далеко? Ответим, если бы неизжитое не мешало, были бы ближе.